мы ночью, обрелые стены согрею бантами и бархатной лентой, чтобы солнце само поделилось на дерзость красоты света. Зачем ты думаешь так современно, расщепляешь зерно так самозаменно, играешь бизнес цветом? Твои плоские вены я бы натирать сухой ладонью до синевы, пока не соберу аншлаг души и мягкого света. Грибные глаза не превращу в спелые звезды. Зачем ты любишь то, чего нет, ты упряма, где, как водится, нет. Твои стройные ноты из гармонии ряд я ненавижу, я кончу плохо. Но я не боюсь, нет, я боюсь, что здравствуют звезды, ведь каждая чья-то душа, их там так много. Там так много, их там так много.